Безлюдные залы битком набиты французской мазнёй. Боже, — подумал я, — какие же мы провинциалы с нашей варварской любовью к поздним французам. Не умеем ценить собственного великого модерна. Филонова, Малевича, Кандинского, Серебрякову, Петрова, Водкина. Я не говорю уж о нашем золотом фонде, русском пейзаже конца XIX века. — А что, — спросил Соколов, — простых учителей физкультуры уж посылают в заграничные командировки? Времена изменились, мы дружим с США. Ну и кого из дружественных вам американцев вы, Борис Владимирович, извините за выражение, мочили? Гневшев с досадой поставил чашку на стол. Фу, как грубо! Я надеялся на более интеллектуальную прелюдию к нашему разговору. Капитан тоже поставил на стол пустую чашку. Борис Вениаминович, почему вы меня так гостеприимно принимаете? Какой-то провинциальный мент нахально завалился к вам домой, пьет дорогой кофе, задает наглые вопросы. Ну, во-первых, с важностью, сказал Гневушев, я коренной русский дворянин. У нас не принято выгонять гостей, не угостив кофеем. Во-вторых, я эстет. Меня интересует все цельное, настоящее, в том числе и вы, стопроцентный провинциальный капитан. Это не в комплимент вам говорю, потому что стопроцентным бывает и красивое животное, и кусок хорошего дерева, или минералы. Но человеческий материал, подобный вам, всегда меня занимал. Вы весь как на ладони. Вас нет загадки и изюминки, простите за откровенность, но вы самый обыкновенный деревенский мужик. А мужиков в России много, ошибаетесь. Настоящих мужиков в России осталось мало, скоро не будет совсем. Жадности цивилизации нет предела. Ваша человеческая порода будет переработана и уничтожена в ближайшие годы. Не понимаю. Вас выдернули из деревни и сделали милиционером, так? Других таких же крепких, не глупых, не пьющих русских мужиков, оставшихся в живых после военной мясорубки, растащили по городам. На вас держится городская цивилизация, ее промышленность, культура, искусство. Но только не явно, не на поверхности, а как бы под спудом. Из вас берут соки, здоровую кровь, но все это скоро окажется трухой. Коммунистическую державу, созданную на ваших костях и крови, на весь мир объявят пугалом. Когда от вас не останется ничего, совсем ничего, придут новые люди. Не знаю, как они себя назовут, но только цинизм их будет беспределен, а вас, Максим Максимович, не будет. Для отбросов вашей породы отведут резервации, чтобы цивилизованные хамы на недорогих фольксвагенах могли заехать в русскую деревню, скажем, под названием «Красный конь», выпить кружечку ледяного кваса и скушать порцию. «Русичен пельмень», вы понимаете, о чем я. В первую очередь цивилизация пожирает самые вкусные человеческие породы, чтобы напитать свой мозг, насытить воображение. Вы тоже из них, разумеется. Я цивилизованный человек и, смею думать, человек будущего. Но мое настоящее время еще не пришло. Пока вы напитываетесь человеческой кровью, Гневушев неприятно засмеялся. Борис Вениаминович, два вопроса, гнул свое Соколов. Первый. Откуда вы знаете про красный конь? Мне рассказывал Палисадов. Второй вопрос. Просто предположительно. Могла ли убитая девушка представлять для вас интерес с точки зрения, так сказать, стопроцентной человеческой породы? Вы снова предлагаете игру, капитан? Говорите прямо. Вы ее убили. Предположим. Но я не Родион Раскольников, а вы не Порфирий Петрович. Если у вас есть доказательства, положите на стол. Доказательств нет. Но я думаю, что Лизу убили, и что у вас не было для этого никаких личных мотивов. Вы не эстет, Гневушев, вы наемный убийца. Фигура в нашей стране редкая, но встречающаяся. И знаете что, в малютве я был готов пристрелить вас, как взбесившегося пса. Я не сделаю так, потому что люди, стоящие за вами, не должны так просто отделаться. Сейчас вы мне сдадите этих людей с головой. Гневушев насмешливо смотрел на капитана. Неужели ты не понимаешь, бедный мой Соколов, что в этой игре ты даже не пешка? Ты пылинка на шахматной доске. Неужели ты не знаешь, что наемный убийца никогда не выдает заказчика? потому что никогда не знает его в лицо.